Глава 8. Волк в овечьей шкуре. День 19. Уровень 57. Пока мы катились по земле, я успел скастовать игру Зика и смог узнать, как на самом деле зовут эту тварь. Вы применили игру Зика по Доппельгангер Раб. Уровень 10. Эффект «Усталость». Бодрость восстанавливается на 50% медленнее. Хреново. Великий рандом снова решил не идти мне на уступки. Больше ничего скастовать не удалось. Гусли болтались на спине. Пока вооружишься, уже 10 раз глотку перегрызут. Что, собственно, сейчас и пыталось сотворить неведомое существо. Монстр, вселившийся в моего спутника или притворяющийся им, хрен пойми, что происходит, в общем, эта мерзкая тварь вцепилась мне в шею. Недолго думая, я укусил в ответ. Представляю, как это выглядит со стороны. Раб оказался сверху. Я оттолкнул его. Пока поднимался, монстр уже вскочил и бросился на ошалевшую Лею. Девушка инстинктивно использовала защитный навык. Тварь врезалась в полупрозрачную стену и упала. В спину ей тут же прилетело сразу 3 стрелы. Моб ощерился, развернулся, подхватив пирожка за шкирку, пригнулся и, прикрываясь им как щитом, побежал в сторону стрелка. Он видел Тихона, даже несмотря на инвиз. Шелест вынырнул из стелса, убрал лук, выхватил 2 стрелы и приготовился встречать врага. Я уже бежал следом, чтобы доппельгангер попал в зону действия умений. Тварь швырнула пирожка в Тихона. Лучник поймал подарочек. Монстр прыгнул, и тут его на лету сбила серая стремительная тень. Оба противника сплелись в катящийся рычащий клубок. Мне никак не удавалось разглядеть нового участника схватки. Монстр откинул серого зверя и вскочил. Во всех неприкрытых броней местах на его теле появились десятки рваных ран, а лицо превратилось в сплошной порез. Ткань показала кровавый оскал, а затем ее скрючило. О нет! Неужели он превращается? «Все назад!» Завопил я и продублировал команду в чат. «Тихон, самую мощную стрелу! Лея, просто хватай пирожка и беги как можно дальше!» Я уронил на моба скрипичный ключ и использовал звуковую волну. У Тихона в руках появился просто огромный лук, заряженный магией настолько, что обостренная жреческая чуйка даже без всякого третьего глаза почувствовала. Со свистом стрела полетела в сторону начавшего трансформацию монстра. Раздался взрыв. Меня опрокинуло ударной волной, а тело твари отбросило метров на 20. В полете она начала меняться и приняла свой истинный облик. Победный лог как-то не сильно обрадовал. Мы все подбежали к поверженному противнику. Красная желеобразная субстанция с черными глазами, как и показывал жреческий скилл. «Мерзкая тварь!» — выругалась Лея. «Кто-нибудь вообще слышал о таком?» Все лишь покачали головой. Я просмотрел весь лог. Не было сообщения о смерти грызлика, значит, он еще жив. Только непонятно, где он и что с ним. 20-й уровень, а столько хлопот!» — снова подала голос хилерша. Взгляд ее был расфокусирован, зрачки быстро бегали, а пальцы иногда подергивались. Девушка строчила заметку в личный блокнот. Вот это и отличает профи от мимо-крокодила вроде меня. «Самое худшее не это», — подал голос Тихон. «Его зовут Доппельгангер Раб. Если есть раб, значит, должен быть и хозяин». Лея уже залутала моба и показала небогатый урожай. Несколько банок красной слизи, энергетический камень и деталь. «Деталь от стандартного телепорта», — сказала девушка. «Кристалл тоже может быть оттуда, но вообще используется много где. Хоть в посох ставь, хоть ловушку делай, если навык имеется». Только сейчас я заметил нового участника группы. Тот самый серый зверь, что так вовремя вмешался. На первый взгляд это была взрослая кошка, но если присмотреться, становится понятно, что это рысенок, только лапы не такие мохнатые. Тень. Уровень 20. Питомец игрока «Тихий шелест». Вот что случалось с дерунами. А я все удивлялся, когда отделившиеся серокожие падали и больше не вставали. Единственное, непонятно, почему ее иконка только сейчас появилась на панели отряда, а тот же пандаренок сразу отображался. «Что будешь делать?» — отвлекла меня от созерцания животины Лея. «Уже 19-й день. Если мы сутки угробим на поиски моего спутника, это может потом аукнуться. Предлагаю вам продолжить путь. «Вытащите 4-го, а я догоню, как только найду грызлика», — сказал я и стукнул ее обручальным кольцом по обручальному кольцу. «А, поняла», — кивнула девушка. «Телепорт», — сказала она уже лучнику. «Потом объясню». «Тихон, не мог бы ты убить меня?» В ответ он лишь кивнул. «Хочешь начать поиски с алтаря?» — сразу поняла мою задумку хилерша. Я обнял волшебницу и пожал руку лучнику. «Удачи!» — сказала Лея. «И вам». Напарники удалялись, уходя все дальше, пока не превратились в еле различимые точки на горизонте. Вся броня была отправлена в инвентарь. До ушей донесся стремительно приближающийся свист. Стрела ударила меня в грудь с такой силой, что я даже не понял, как погиб. Лишь возродившись у алтаря, пробежался по логу и удивился. Тихий шелест был лучником от Бога. Такое чувство, что он пришел в этот мир прямиком из армии Чингисхана. Стрела кританула меня на 900 урона, плюс магический дамаг, плюс поджог, отравление и кровотечение. Как он это все смог уместить в один выстрел, я не представляю. Стоит расспросить его подробнее. Так, теперь надо подумать. Когда могла произойти подмена грызлика? Я прокрутил в голове все события с момента встречи с Леей. Спутник отлучался во время ночных посиделок, собирал всякое по округе, потом вместе с пирожком таскал ингредиенты и последний раз, когда мы бежали на встречу с Тихоном. Это самый вероятный вариант, но проверять надо все. А, собственно, что далеко ходить? Первожрец я или погулять вышел? Приложил руку к алтарю и мысленно возвал к духу. «Я чувствую твою тревогу, дикарь!» Раздался в голове голос высшей сущности. Зик не стал тратить лишние ресурсы и оживлять статую. «Без твоей помощи не обойтись, великий дух! Можешь ли ты почувствовать, где грызлик, и указать мне направление?» «Если это не слишком далеко...» «Очень интересная магия». Жреческое умение «Третий глаз» временно получает 6-й уровень. Время действия 60 минут. «Поторопись, жрец», — молвил дух, и я почувствовал, что он отключил канал связи. Я тут же активировал дарованную способность. Картинка заиграла совсем другими красками. От алтаря шла пульсация. Он чуть ли не гудел, как трансформатор. С таким зрением видно вообще все, даже следы ауры глорков. Они имели характерные тускло-желтые отпечатки. Давно впитавшаяся в землю невидимая кровь в свете магического спектра представала как черные, словно нефтяные капли, от которых шел дым. Вот мои собственные следы, окрашенные в ярко-зеленый цвет. Вот аура грызлика, точно такого же оттенка. Вот Леи и пирожка, чуть тусклее, но вполне различимы. А вон вокруг лагеря кроваво-красные отпечатки разной яркости. Тварь наблюдала за нами еще с самой первой ночи. Я пошел по следу, периодически включая и выключая умения, чтобы сравнивать картинку. Обычным зрением с трудом различались даже простые отпечатки, жреческим же удавалось увидеть все настолько подробно, что хотелось навсегда заиметь подобную способность. Вот место, где мы перешли на спринт. Монстр крался за нами всю дорогу, отставая шагов на 100, но здесь подобрался. Вот его маленькие следы превратились в такие же отпечатки, как у пирожка, буквально шагов 80. И они снова стали прежними. Видимо, упырь сначала хотел обернуться в пандаренка, но потом Лея подхватила его на руки. И как мы не заметили такую плотную слежку? Не иначе он умеет не только превращаться, но и отлично сливается с местностью. Так, а вот тварь стала перебирать варианты. Сперва мой отпечаток в ее исполнении, затем Леи, и все же остановила свой выбор на грызлике. Пожалуй, я бы тоже так поступил. Он на самом деле пока самый сильный из группы, ведь в боевой форме его уровень вырастает в 3 раза. Я увидел спутника и припустил во все лопатки. Грызлик был приклеен к огромному булыжнику. Красная слизь окутала тело зубастика и застыла. Рот его тоже залеплен. Я отключил умение и похвалил себя за предусмотрительность. Без помощи духа мне бы ни за что не удалось найти зубастика. Ведь на его месте пустота. Сделал скриншоты в обоих режимах зрения, чтобы потом показать напарникам. Активировал 3-й глаз. Когда грызлик меня заметил, его зрачки расширились. Он попробовал закричать и начал брыкаться, ведь не знал, что я вижу его. Но все было тщетно. Самому ему ни за что не освободиться из такой ловушки. «Все нормально, зубастый. Я вижу тебя. Сейчас помогу выбраться». Я потрогал красную слизь. На ощупь та напоминала силикон. Попытался отодрать ее руками, но она вообще никак на это не реагировала. Акустический удар использовать побоялся. Вдруг структура материи передает импульсы. Не хотелось, чтобы все вибрации дошли до внутренностей грызлика. В ход пошел нож. Попробовал надрезать странную субстанцию, но ничего не вышло. Тогда с размаху засадил клинок. Он застрял по самую рукоять. Моих параметров силы не хватало, чтобы его вытащить. «Твою ж мать!» — зарычал я от злобы. «Прости, грызлик, мне придется тебя убить». Зубастик все понимал и покорно прикрыл глаза. И грозика, наконец, сработала как надо, увеличив урон на 30%, тем самым облегчив предсмертные страдания спутника. Еще и достижение разрушителя ков апнулось. Я решил разобраться с застывшей слизью. Стоит ее изучить, вдруг еще придется столкнуться с подобными тварями. По очереди использовал все боевые умения, и мне удалось разбить единую конструкцию. Куски были все такими же твердыми, пружинищими и плохо поддающимися физическому воздействию. Убрал в инвентарь несколько штук, отдам алхимикам, пусть разбираются. Сразу написал в групповой чат. «Дикарь 57. Я спас грызлика. Потом покажу скрины. Это надо видеть. Как у вас успехи? Охилительная дева. Идем. Пока ничего интересного». И тут же пришло в личку. «Охилительная дева. Тихон меня немного пугает. Все время молчит. Просто идет впереди почти всегда в невидимости. Откуда у него столько зелий? Дикарь 57. Ну ты выбирай. Тут уж либо лучник от Бога, либо собеседник хороший. И вообще, дай парню время. Может, привыкнет и начнет языком чесать, потом не заткнем. Охилительная дева. Ты скоро? Дикарь 57. Не знаю. Есть еще пара дел». Раз уж отделился от группы, надо этим воспользоваться. Предчувствие подсказывало, что дальше ивент будет только интересней, и другой возможности исполнить задуманное может не представиться. Я использовал пространственный переход и оказался в подвале храма. Лишь одна старуха сидела у столба, глубоко погрузившись в молитвенный транс, да так, что даже ухом не повела, когда хлопнул портал. Мне в голову пришла интересная мысль. Я активировал астральное зрение, но тут же отрубил. Энергетика этого места была так сильна, что я чуть глаз не лишился. «Осторожней, жрец!» — раздался в голове еле слышный шепот духа. Я провел рукой по шершавому столбу, словно здороваясь с Зиком. «Великий дух, я еще не успел испытать обручальное кольцо. Перенесет ли оно моего спутника?» «Да, спутник — часть тебя». «А оно само сработает или нужна мысленная команда?» «Возможны оба варианта». «Расскажешь его историю?» «Когда-нибудь». В соседней комнате ждал сюрприз. Тянучки, что совсем недавно посажены, вымахали до метрового размера и уже достигли 10 уровня. Зеленые побеги начали обвивать меня, прощупывать карманы и требовательно тянуть за руку, выпрашивая жратвы. Я припугнул растение-гопник острием ножа и спокойно поднялся. Проход теперь круглосуточно освещали кристаллы в специальных креплениях на стене. В самом храме человеческие дети и детеныши зубастиков играли в догонялки вокруг лавок, один стоял на стреме у входа. Они не ожидали, что кто-то выйдет из подземелья, и замерли, как вкопанные. Самые сообразительные похватали швабры и тряпки, словно вот именно к ним и бежали. Так торопились чистоту навести, что аж покраснели. Дети, они и в Фанмире дети. Сдерживая улыбку, я напустил нарочито строгий вид и величественно прошествовал к выходу. Первожрец как-никак. Храмовый двор преобразился до неузнаваемости. Тут появились детская площадка и общая столовая с крышей, но без стен, каменное костровище с рядом скамеек по кругу для собраний. Малые хижины стали куда более основательными, на них висели украшения. Да и уровни у всех присутствующих подросли на пару пунктов. Я хотел пройтись, здороваясь с каждым встречным и улыбаясь, но вспомнил, как легко мне удалось взять крепость Миратории, и решил, что для учебной тревоги не бывает удачного времени. Рванул с места в карьер, завопил как полоумный, тыча пальцем за стену, начал кидать бафы налево и направо. Бабушка, что вязала, сидя в столовой, получила от игры Зика увеличение параметра силы на 571%. Ошалевшая старушка воткнула спицу в стол, насквозь пробив 5-сантиметровую доску. Дед, что в этот момент втихаря хотел замахнуть что-то из фляжки, расплескал содержимое, выбросил флакон с заветной настойкой и, схватившись за сердце, сполз с лавки. Суета, шум, крики, никакой организованности. Кузнец выбежал с молотом наперевес, его сбили тележкой с камнями, что везли к стене. Кувалда упала на ногу мастеру, он схватился за стопу, начал прыгать, опрокинул бочку с водой, которая разлилась по всему двору, образовав лужу. Больше всего досталось бедным тараканам, им все лапы и усы переломали. Насекомые не всегда успевали отскакивать с дороги бегущих, сломя голову людей. Один из стражников умудрился упасть со стены. Другой с размаху влетел на шершни в хижину. Половина бойцов построилась перед Алей, вторая на месте перед командиром стражи Лукри. Тисса прилетела из-за ворот с группой рабочих. Часть стариков попряталась в храме, часть в хижинах. Только спустя 5 минут ворота закрылись. Я построил весь личный состав, всех, вплоть до последнего таракана собрал. Хотел разразиться матерной тирадой, как вдруг вылезло сообщение о том, что Зик на 15 минут сделал так, чтобы меня все понимали. Осознавая, как дорого обходятся духу такие чудеса, сдержал негодование и решил потратить время с пользой. Кратко поведал о том, как легко бы слаженная группа игроков взяла крепость с наскока. Рассказал, как вместе с Грызликом захватил цитадель. Народ проникся. Харизма подскочила на 1. Нужно было развивать свой ораторский успех. Я объяснил порядок действий при эвакуации детей и стариков, разобрал самые грубые ошибки и постарался вдолбить фундаментальные принципы быстрой подготовки к неожиданному нападению. Понятно, что это все слова, успех достигается только отработкой, вот ей и занялись. Я разогнал народ по местам и дал условный сигнал. Конечно, когда они были готовы, исполнили все куда лучше, но по-прежнему очень и очень далеко от идеала. Я похвалил паству за старание, тяжело вздохнул и пошел писать подробный план с боевым нарядом. Не дай зиг, даже самый последний старый маразматик его на зубок не выучит. В главном зале подняли крышу, расширили стены и поставили нормальные стулья. Я подключился к управляющему артефакту. Интересно. Уровень храма вырос. Теперь территория расширилась. Рабочие уже очистили ее от деревьев, оставив лишь несколько самых толстых зеленых гигантов. Совсем не завидую тем, кто решится за ними укрыться, чтобы собрать разведданные. Концентрация магических ловушек там превышает все разумные пределы. Я в свое время забрался по стене, проникая на территорию храма. Надо бы как-то обезопаситься из того направления. Обкатал эту мысль и поставил на постройку лестницы, чтобы маги потом могли ползать и наносить защитные чары прямо поверх кладки. Передвинул некоторые ловушки и добавил пару якобы искусственных мест, где можно укрыться. Просто кучи камней, разумеется, не без сюрпризов. Принялся за ревизию складов в надежде найти что-нибудь и для себя. Да, не густо. Склады забиты однотипными луками, стрелами, топорами, алебардами, мечами, копьями, ножами, щитами, добракованным зачарованным оружием, лежащим со времен, когда в храме еще имелся зачарователь. А вот арбалетов всего полтора десятка. Большое упущение. Куча ядов для стрел и ловушек, зелий усиления достаточно, но вариативность страдает, в основном на увеличение ловкости, силы, выносливости. Впрочем, что еще нужно воину, обороняющему храм? Бочки с порохом даже хранить тут уже небезопасно, их лучше сразу утилизировать на инженерных работах, пару деревьев свалить или еще что. Свитки с боевыми заклинаниями настолько ветхие, что трогать страшно. Судя по маркировке, классический набор четырех видов стихийной магии. Прямо на стене нужно поставить котлы и бочки со смолой и маслом, построить шкафчики с зельями, ящики с метательными снарядами и крытые стенды с оружием. А еще... Я даже подскочил от пришедшей в голову идеи. Ложный механизм отпирания ворот. Но и это не все. Я вспомнил, как эффективно Тихон закидывал прощей дерунов и заказал производство дополнительной боевой алхимии. Пусть Тисса отрабатывает свое чудесное воскрешение. Вдобавок сделал перестановку хижин. Расположаться кучнее, зато сэкономленное место уйдет на постройку тренажерной зоны. Манекены, мишени, чучела – все по классике. Еще понадобятся горы тренировочного оружия. Хорошего спортивного оборудования тут взять негде, поэтому вместо штанг и гантелей будут бревна и камни. Кустарно, по-спартански, но лучше так, чем вообще никак. Древесины категорически не хватало. Лесорубам придется расширить ареал своих работ. К тому же перед самыми стенами не помешает элементарно колья вбить, а там, глядишь, и до рва руки дойдут. Ведь из таких маленьких шажков и куется большая победа. Сатана, как известно, в деталях. На карте заметил непонятную пометку. Подозвал одного из бойцов и расспросил, что за участок. Выяснилось интересное. Небольшая ямка, всего метров 12 в диаметре. Казалось бы, ерунда, но она уже начала заболачиваться. К тому же все вокруг заросло резучкой. Патрули это место терпеть не могли. Проверять его надо, и каждый раз то змея там кого укусит, то все в порезах из-за коварного растения придут. А чтобы там все облагородить, нужно много ресурсов. Вроде мелочь, а неприятно. К тому же, с точки зрения врага, лучше места для наблюдательной группы не найти. Подумал, что не надо ничего облагораживать, закопать там пару ящиков взрыв зелий или те же бочки с сомнительным порохом и от них магический фитиль к волшебной ловушке, до которой можно стрелой достать, и все. Заметил врага, бахнул издали, Весь участок на воздух, и все счастливы, кроме тех, кто сидел в низине. Я отключился от системы управления и решил выглянуть наружу, чтобы собрать совет. Но трое старейшин зубастиков, Аля и Тисса, уже стояли у входа. Тисса выступала в роли переводчицы, поэтому проблем со взаимопониманием не возникло. В целом дела шли хорошо. Аля и Тисса держались со мной подчеркнуто холодно, периодически как бы мимоходом бросая взгляд на мое кольцо. Ну да, пусть дуются, им будет довольно сложно объяснить, что это всего лишь формальность ради бонуса к статам. Грызлик возродился, плюхнулся прямо на стол, я попрощался со всеми и решил, что пора отчаливать. Оказаться на пороге смерти мне помог кузнец. У него сила задрана больше всех в пастве. Когда мастер понял, что я от него хочу, так заулыбался, чуть кожу на лице не порвал, а оно у него и без того уродливое. Кузнец был зол из-за упавшего на ногу молотка, а тут представилась возможность скинуть напряжение, да еще на ком, на первожреце, заварившем всю эту кашу. Я написал в групповой чат и дал сигнал кузнецу. Тот осклабился и подбросил в руке молот. «Дикарь 57, я лечу. Тихий шелест, ты не вовремя. Охилительная дева, не сейчас». «Ого! Что это у них там такое происходит, что даже Тихий Тихон голос подал?» Я вскинул руки, но кузнец уже размахнулся. Кувалда влетела мне в голову. Бам! В ушах зазвенело, я упал на колени, мир закружился. Кузнец поднял орудие над головой и с хеканьем опустил его второй раз, словно хотел забить меня поглубже в землю. Здоровье полетело вниз, я едва успел активировать кольцо. Портал выхватил меня из пространства и выплюнул за десятки километров. Лея сориентировалась поразительно быстро для того, кто совсем недавно перебирал бумажки в кабинете. Я еще падал, а уже почувствовал эффект от прилетевшего заклятия исцеления. Нас выбросило в болото. Я по грудь погрузился в трясину. Сверху рухнул грызлик, утопив меня полностью. В рот попала болотная жижа. Тут же повис целый букет различных дотов. Я вынырнул и, насколько хватило гибкости, повернул голову, чтобы разглядеть, с кем сражаются напарники. «Буль-буль-буль!» Я хотел выругаться, но в рот снова залилась зловонная вода. «Дикарь 57. Ребят, я застрял в трясине».